«Когда-то здесь была башня», — сказал Муса. «Советский кидач — химия, убивать пшеница». Когда они очутились в низине этой пустоши, Муса указал пальцем на небо. Рэмбо сощурил глаза. Он не сразу разглядел то, на что ему показывал Муса. Но вдруг все понял и нахмурился. Там голубизна неба стала сереть, белые облака темнели. Из них вырывались черные столбы, которые засасывали в себя землю. «Будет черная буря», — сказал Муса. «Здесь всегда что-нибудь случается. Нужно остановиться и подготовиться к буре». Муса отдавал приказания, Рэмбо их быстро исполнял. Зайдя в лощину, они сняли с лошадей поклажу и седла, разложили все это по углам воображаемого квадрата, внутри которого заставили лошадей лечь на землю. Одно животное сопротивлялось, и Рэмбо обхватил рукой его за шею и повалил на землю. Вместе с Мусой они накрыли лошадей одеялами, концы которых привязали к лежавшим по углам седлам и корзинам. В воздухе появились частички пыли, вой ветра все усиливался. «Быстрей, быстрей!» — торопил Муса. Они забрались под одеяло и легли на животы между лошадьми, положили на каждую руку, чтобы успокоить и не позволить встать. Зажали края одеял в поднятых кверху кулаках, плотнее укутались сами и укутали головы животных. Стало трудно дышать. Рэмбо с тревогой заметил, что мрак под одеялами сгустился. Он едва слышал приглушенный голос Мусы. «Кто-то назвал Афганистан Ягистаном». «Что?» «Земля необузданных». «А какое это имеет отношение?» «Земля свободы». «Молчи. Ладно, молчи, береги силы. Мы покажем, советский, что это правильное название». «Я сказал тебе, успокойся». «Но Ягистан означает еще, да заткнись ты, неуправляемая земля». В этот момент на них с жутким ревом обрушился черный ураган. Часть четвертая. Они укрылись от черной бури под одеялами. Наметенный песок прижимал их к земле. Оглушенный ревом бури, Рэмбо шепотом успокаивал лошадей. Под одеялами становилось жарко и душно. Мысли путались. В бреду Рэмбо увидел Коу, умиравшую в конвульсиях у него на руках. Видения были туманно расплывчаты. Фигура Коу раздвоилась и превратилась в Траутмана, которого он в последний раз встретил в Литейной. Голос Траутмана эхом донесся издалека. «Никаких личных обид». Рэмбо хотелось зарыдать. Черт подери, ему нужно было спасти полковника. Рэмбо уже настолько привык к реву ветра, что когда снаружи стихло, ему все еще казалось, будто буря продолжается. Внезапно он понял, что не слышит ничего, кроме дыхания и звона в ушах. «Дышать, дышать скорее». Рэмбо попробовал скинуть одеяло, но это ему не удалось. Тогда он попытался выбраться из-под них и не смог. Попробовал подняться, не вышло. Нет воздуха. Слишком ослаб. Медленно подтягивая колени и упираясь руками в землю, он за всей силы выгнул спину, но не смог сдвинуть одеяло. Уперся сильнее, но вновь безрезультатно. Мы здесь задохнемся. Лошади едва дышали. Легкие жгло, он терял сознание. Нет, нет, он боролся с желанием лечь на землю и заснуть. Дюйм за дюймом Рэмбо подтягивал руку к груди. Наконец ему удалось разорвать рубаху. Теперь у него оставалось одно единственное средство. Ему нужно дотянуться до ножа, вынуть из ножен, разрезать одеяло. Когда это удалось, песок хлынул ему на голову, забивая уши, глаза, рот. Он начал разгребать песок, уперевшись коленями в землю и стремясь разогнуться —